Глава третья. Продажа преступлений. Вот вам, заключенники, почтенные, начальство милостивое нового жильца жалует, обратился Дневальный к обитателям одной из камер татебного отделения, введя туда молодого человека после переодевания в приставницкой и указав ему койку. «Нашего полку прибыло», — заметил на это один из сидящих. Прочие ничего не сказали. Иные ради форсу даже не удостоили его взглядом, а иные, кто полюбопытнее, стали молча, каждый со своего места, глазеть на приведенного. «А тебе, друг», — продолжал Дневальный, обратясь уже непосредственно к новичку, — «коптеть не робеть, судиться не печалиться, терпеть не жалиться. Потому у нас такой заказ, чтобы пела да не ела, с песни сыта была». «Слышишь, как звать-то тебя?» Молодой человек, пришибленный впечатлением нового своего жилища с его атмосферой и обитателями, сидел как ошалелый и либо не слыхал, либо не понял вопроса Дневального, который ткнул его в бок для пущего вразумления и спросил вторично. «Как звать?» «Иван Вересов», — ответил тот, очнувшись от наплыва своих тяжелых ощущений. «Ты за кем сидишь? За палатой, аль за магистратом, аль, может, за голодной?» «Под следствием, из части». «А за какие дела?» «Не знаю». «Ой, врешь, гусь, чудак-человек, врешь. Никак этому нельзя быть, чтоб не знал. Взят же ведь ты в каком подозрении?» «Ты не скрывайся, народ у нас теплый. Как раз научим по всем статьям и пунктам ответ держать. Гляди, чист выйдешь. С нашим нижайшим почтением отпустят только и всего. Недаром наш дядин домик университетом слывет. Мазовой академией называется. Мы с тобой в неделю всю курсу пройдем». Вересов не поддался на увещание Дневального, и это возбудило против него неудовольствие арестантов. «Ишь ты, брезгует», — ворчливо заметили иные. «Погоди, кума, поживешь, такова же будешь, к нам же придешь, да поклонишься. Оставь СИЗО и ну его. Не видишь, что ли, что сам на рогожке сидит, а сам с ковра мечет?» СИЗО отошел от Вересова, тоже, видимо, оскорбленный. Все это не предвещало ничего хорошего новому арестанту. Когда он несколько поуспокоился и приобык к настоящему своему положению, к нему лисицей подсел человечек средних лет с меланхолической физиономией по имени Самон Фаликов, по профессии крупный вор и мошенник. «Что ты, словно статуй какой сидишь, милый человек, не двинувшись?» — начал он с участием. «Ты скажи, почем у тебя душа горит? Да что за дела твои? Все мы люди-человеки, иной без вины коптит, стыда в этом промеж себя нету никакого». Фаликов говорил тихо и явно бил на то, чтобы придать разговору своему интимное значение. Остальные делали вид, будто не обращают на него никакого внимания, а тот, пользуясь этим, очень искусно строил жалкие рожи и говорил жалкие слова, приправляя их слезкой и сочувственными вздохами. Вересову показалась очень жалкой и несчастненькой фигурка человечка Фаликова. Ему давно уже не приходилось слышать ласковое слово, обращенное лично к нему. В памяти оставались свежи только официальные допросы следователя да нуканье полицейских солдат. Так что теперь, после жалких слов Самона Фаликова, он весьма склонен был видеть в нем такого же несчастного, как и сам, и рассказать ему свое горе. Так и случилось. «Эх, милый человек, тебе еще горе не горе, а только полгоря», — вздохнул Фаликов. «Ты как перст один-одинешенек, а у меня семейство, баба да ребяток четверо, так мне-то каково оно, сладко?»